Глава 17. Вики. Трон? О, она бы сама расспросила об этом Грэма прямо сейчас. Вике пришлось притормозить, чтобы не бежать через весь магазин. Наконец-то у нее появился шанс приступить к выполнению своей миссии. Она боялась, что сегодня ей вновь придется покинуть книжную лавку, не поговорив с Грэмом об Алисе в «Стране чудес». И это была бы катастрофа. Однако сейчас она не была уверена, что вообще доберется до своего начальника, потому что снова заблудилась. Вместо лестницы на второй этаж перед Вики оказалась стеклянная дверь, ведущая в заснеженный сад, которого она никогда раньше не видела. Сад был совсем небольшой, но обустроен явно с любовью. Клумбы окаймляла низкая живая изгородь из самшита, и такая же изгородь была высажена вдоль узких гравийных дорожек. В центре сада гравийная дорожка раздваивалась. Направо она вела к каменному коттеджу, прижимавшемуся к внешней стене. Налево — к беседке, где стояли два стула и маленький круглый столик. Черный металлический каркас обвивали колючие лозы. Кое-где на них еще виднелись несколько жестких замерзших листьев. Летом, когда вьющиеся розы расцветут, сидеть здесь, наверное, одно удовольствие. Вики с легким сожалением подумала, что ей никогда не удастся увидеть эту красоту в пышном цвете. Возможно, ей стоит подумать о летнем отпуске в Шотландии. Она уже успела прикипеть к этой маленькой деревушке с ее причудливыми жителями. Особенно к одному конкретному жителю. Последняя мысль промелькнула в голове так быстро, что Вики не успела ее отогнать. Ей действительно давно пора возвращаться домой. «Ты провела здесь всего ничего, а уже стала такой же чудачкой, как и все местные», — тихо ругалась она про себя. Затем Вики предприняла вторую попытку найти ход на второй этаж. На этот раз после музыкальной комнаты она повернула налево, а не направо, и ее решение оказалось правильным. Вики поспешила вверх по лестнице и постучала в дверь кабинета Грэма. «Да?» — услышала она его голос с той стороны. Вики открыла дверь. Грэм сидел за письменным столом из красного дерева. Перед ним стояла пишущая машинка со вставленным в нее листом бумаги. Вики заметила, что начальник выглядит усталым, а его темно-русые волосы, обычно аккуратно зачесанные на бок, слегка растрепались. «Элия просил передать, что звонила Айла. Скоро привезут трон». Вики зашла. Грэм перевел взгляд на свое запястье и только тогда понял, что на нем нет часов. «Который час?» «Без четверти 13». «Уже так поздно, невероятно, как быстро летит время!» Вздохнув, Грэм встал. «О каком троне говорил Элия? Ожидается королевский визит?» «Почти», — Грэм усмехнулся. «К нам приедет Санта-Клаус. Дети передадут ему свои пожелания. Он приезжает каждый год в первые предрождественские выходные. Не волнуйтесь, в час дня вы, конечно же, можете пойти домой», — добавил он. Но не перспектива задержаться на работе заставила Вики застыть на месте, а книжная полка. Там по-прежнему стояли «Моби Дик», «Старик и море» и «Убить пересмешника». Но место, где еще вчера была Алиса в «Стране чудес», пустовало. «Хотите еще что-то обсудить?» — спросил Грэм, потому что Вики не сделала ни единого движения, чтобы уйти. «Да, именно этого она и хочет». «Нет», — она глубоко вздохнула. «Сейчас или никогда?» «Мне просто интересно, где Алиса в «Стране чудес», которая вчера стояла у вас на полке. Я обратила на нее внимание, потому что она выглядела такой старой». Только сейчас она осмелилась посмотреть Грэму в глаза. «Ах, это! Вчера вечером я забрал ее домой. Финли хотел срисовать белого кролика для списка желаний. Но это желание Санта-Клаус ни за что не исполнит. Мне хватает и Тайсона в качестве четвероногого члена семьи». Он улыбнулся. «Идемте, я спущусь с вами». Грэм открыл дверь кабинета, и тема Алисы, казалось, для него была исчерпана. Безумие какое-то. Золотой трон уже стоял у входа. Он был обит красным бархатом. По обе стороны от него громоздились красиво упакованные коробки с бантами. Айла тоже пришла. Сегодня на ней были короткое черное шерстяное платье, колготки в сеточку и ярко-красные лакированные ботинки «Доктор Мартинс». Волосы она собрала в спутанное птичье гнездо, что делало ее на несколько сантиметров выше. «При виде подарков дети еще сильнее будут предвкушать праздник. А у Пэбблза я нашла это!» Айла достала из тележки несколько небольших тросточек в красно-белую полоску и продемонстрировала Грэму и Вике. Они были около 50 сантиметров длиной и сделаны из войлока. «Если подвесить их к потолку, выглядеть будет очень круто». «Тебе не кажется, что трона и подарков будет достаточно?» По всей видимости, Грэм не особенно разделял ее энтузиазма. Айла покачала головой. «В наши дни люди очень требовательны. Нужно им что-то предложить, если хочешь привлечь и удержать клиентов». «У меня достаточно клиентов», — проворчал Грэм. «Но сегодня наверняка появятся новые, потому что я сделала пост в Инстаграме», — объяснила Айла. Грэм застонал и пошел к кассе, чтобы обслужить покупателя, который хотел приобрести книгу о Первой мировой войне. «И в ТикТоке», — шепнула Айла Вики. «К счастью, Грэм не знает, что это такое», — она хихикнула. Вики незаметно взглянула на наручные часы. «Без 10 часов. Ее смена заканчивается через несколько минут». Колокольчик магазина приветливо звякнул, и в дверях появилась пухлая женщина в нарядном пальто. Это была Рози. Ее рыжие волосы покрывала фиолетовая шляпка, а в руке она держала огромный бумажный пакет. Сияя, она подошла к Вике. «Реджи сказал мне, что вы хотите присоединиться к нашему книжному клубу, и я решила принести вам книгу, которую мы будем обсуждать в следующую пятницу. Она получила множество наград. Надеюсь, вы такую еще не читали». Рози поставила бумажный пакет на пол и полезла в сумочку за романом. «Там, где раки поют». Вики взяла книгу и задумалась. Когда она успела сказать Реджи, что хочет вступить в этот эксклюзивный клуб? «Нет, не читала, но наслышана», — сказала она. Она планировала прочитать ее в отпуске, но отпуск так и не случился. Ей было даже немного жаль, что она не пойдет на эту встречу. Звучало очень мило. Последним человеком, с которым Вики говорила о книгах, был ее отец. И было это лет 20 назад. «Замечательно! До нашей встречи еще несколько дней. Может быть, вы успеете прочитать. Я проглотила роман за пару вечеров». Ямочки на щеках Рози стали еще глубже. По ее сегодняшнему поведению трудно было представить ее в образе страшного дракона из мастерской Реджи. «Будут херес и пироги», — продолжала она. «Так что можете не обедать. Кроме того, каждый из нас принесет что-нибудь перекусить. Но вы, как гости, конечно, не обязаны». Рози понизила голос. «К сожалению, есть у меня и не очень хорошие новости». Ее лицо, такое же круглое и пухлое, как у мужа, исказило скорбная гримаса. «Грэм!» — она подозвала его к себе. «Боюсь, вам придется найти другого Санта-Клауса», — сказала она. «У Реджи опять прострелила поясницу. На этот раз, когда он пытался поднять старую тракторную шину». Она раздраженно покачала головой. «После того случая с твоей кассой старый дурак должен был осознать пределы своих физических возможностей. Теперь он лежит в постели с грелкой и не может пошевелиться. Я принесла костюм». Она протянула ему пакет. «О, нет!» Грэм выглядел так, будто вот-вот упадет в обморок. «Рождественская ярмарка открывается через час, а потом все начнется. Нужно срочно найти кого-то другого». «Почему бы тебе самому не подменить Реджи?» Рози подмигнула ему. «Ты уже много раз за ним наблюдал». Грэм покачал головой. «Дети сразу меня узнают. Просто по голосу. Как и Элию». Он на мгновение задумался. «Лем бы точно не отказался», — сказал он. «Но его ресторан всегда работает по выходным перед Рождеством». Теперь его лоб был испещрен глубокими морщинами. «А как насчет твоего отца?» — спросила Рози. «С таким же успехом я могу попросить Джека Пэбблза. Или, будучи маленькой девочкой, ты бы села к Полу на колени и рассказала ему о своих рождественских желаниях». «Пожалуй, я бы немного испугалась», — призналась Рози. Кого же тогда попросить?» «Я могу», — сказала Вики. Рози и Грэм изумленно посмотрели на нее, и она сама не могла поверить в то, что так спонтанно это предложила. Но ей в голову пришла идея. Грэм сказал ей, что Финли тоже передаст свой список желаний. С кроликом из «Алисы в стране чудес». Она восхитится им и спросит, как он его нарисовал. Он расскажет ей о книге, а она ему о том, как сильно любила Алису и ее приключения в детстве. Все остальное произойдет само собой. «Ха!» — торжествующе подумала она. «Какая же она лиса!» «Вы правда это сделаете?» — с сомнением спросил Грэм, и Вики энергично кивнула. «Я и голос могу поменять!» «Хо-хо-хо!» «И я на 100% уверена, что ни один ребенок меня не испугается!» Она выжидающе на него посмотрела.